Покопавшись в нем несколько часов в надежде найти алмазы, я действительно стал обладателем куска большого мутного кристалла, который, как я догадывался, и был заветным кристаллом, залепленным какой-то дрянью. Но, исследовать его у меня не было ни времени, ни желания, хватило и того, что множество мелких камней, самой разной расцветки, достоинства и вида, и так изрядно пополнили мой мешочек, да и не только мой, судя по довольному виду Луиша. В Дарфур меня гнало множество проблем, которые я для себя хотел решить. Между тем, основной целью похода было узнать тропы охотников за рабами, продумать место заставы, получить информацию об обстановке, разведать местность и разобраться с поселениями по ту сторону джунглей и по возможности навсегда отбить им охоту нападать на нас. Кроме этого, поиметь всех, кого можно и кого нельзя, но очень хочется повалять дурака и вернуться живыми обратно. Выспросив проводника на предмет обитания джунглей человекообразными, но не обезьянами, я с радостью узнал, что эти джунгли населены, к сожалению, не роботами, а пигмеями. Ну, для моих целей подойдут и пигмеи, осталось их только найти. Было их мало, и они прятались от уничтожения в непроходимых зарослях, всячески скрываясь от своих более высоких и сильных собратьев по разуму. Пришлось кружить под джунглем, чтобы их найти. Кто ищет, тот всегда найдет. Мы своей толпой в 200 негров обшарили все контрабандные тропы и перешли на звериные, в которых и не разберешь, где звериные, а где человечьи. Наконец, после долгих поисков, был выловлен один пигмей и подвешен вниз головой на дереве. Болтаясь на ветке, он категорически отказывался говорить по-русски, или хотя бы на нашем диалекте, но к своим, все-таки вывел. Я всегда знал, что парализация – крайне неприятная штука, а 200 злых и диких негров – крайне неприятная компания. Конечно, он хотел умереть, но я ему не позволил сделать эту глупость. Его жизнь была для меня очень дорога, я думаю, он на меня не сильно обиделся, вися вниз головой на дереве. А ведь я еще мог что-нибудь отрезать от него ему нужное. Жестоким я стал, жестоким, а каким еще быть, глядя на эти добрые рожи, особенно женские, за исключением Бинги, конечно. А то, смотришь на некоторых, мужик, мужиком, лицо, фигура в набедренной повязке, грудь только отличается, чуть-чуть, а потом смотришь, а у нее в губе тарелка глиняная. А-а-а, так это женщина, оказывается. После оздоровительных процедур для повышения мозговой деятельности, он согласился сотрудничать, судя по обмену с ним с помощью жестов. При нем, я нашел духовую трубку, весьма убогого вида и несколько отравленных дротиков. Я никуда не торопился и решил сравнить действие его ядовитых дротиков со своими. Мои, уже теперь верные воины, поймали несколько мартышек для опытов. Наука прежде всего. Сначала я испытал дротики пигмея, они оказались общеотравляющего действия и были смазаны одним и тем же ядом. Обе мартышки сдохли в судорогах, но не сразу. Мои же ядовитые дротики были изощреннее, одна мартышка была парализована, другая и минуты не прожила. Третьей дали возможность сбежать, но далеко она не убежала, а умерла, взобравшись на ближайшее дерево и свалившись оттуда, после того, как у нее остановилось сердце, что гоняло в ней кровь в утроенном режиме, донеся яд в кратчайшее время к сердцу и головному мозгу, который и парализовал ее сердечную мышцу. Ну и последнее, продемонстрировала, как плохо жить, лишившись зрения, спасибо плюющейся ядом африканской кобре. Это была всего лишь демонстрация моих возможностей, как для пигмея, так и для моих безусловно преданных воинов. С волками жить, по-волчьи выть, а повседневная действительность ежедневно это подчеркивала, независимо от того, нравилось мне это или нет. Последней соломинкой, переломившей хребет скепсису и страху пигмея, явилось то, что я собственноручно сделал для него отличную духовую трубку из походящего дерева, отдаленно напоминавшего бамбук. Отдав ему его дротики, новую духовую трубку, всех дохлых обезьян и отпустив его в джунгли, я жестами показал ему, что не собираюсь его убивать, а мне нужен тот, кто хоть немного понимает наш язык. Через минуту он растворился в джунглях. На ночь я утроил посты, выставленные для охраны нашего лагеря, справедливо опасаясь нападения. Пигмей явился днем, приведя ко мне своего старейшину или кого-то похожего на него. Старик был похож на старого сморщенного гнома, а больше всего напоминал Голлума из книг Толкиена, такой же тощий и безволосый, с почти выцветшими черными глазами, в которых неожиданно для меня горела яркая искра разума. Этот старик понимал несколько слов на языке банда, и еще на паре наречий. После долгих переговоров, я смог уговорить его помогать нам. Мне нужно было немного, только чтобы они убивали всякого идущего через эти джунгли, кто не имел охранной пайцзы, выданной лично мною, либо отряд должен был иметь круглые щиты с белым косым крестом на черном фоне, который я ему и продемонстрировал. Вид пайцзы исполнял специфического вида дротик, который носился за спиной. За эти услуги я одарил их железными ножами и двумя железными котелками, а также выяснил и помог им улучшить свой рецепт яда, который они делали из ядовитых растений. Фармацевт я или не фармацевт в конце концов? Возгонка, выпаривание, смешивание, концентрация – все для вас, мои мини-друзья. Забрав мои дары, мы вместе совершили обряд заключения союза. Чиркнув ножом по ладони, дали стечь с них кровь в медный котелок, добавили сок растения, обладавшего слабым наркотическим эффектом, разбавили водой и щепоткой благовоний и, подогрев получившуюся смесь, выпили ее по очереди, а потом плеснули остатки в костер. Вверх взвилась струйка дыма, приобретшая в нашем опьяненном наркотиком мозгу подтверждение заключенного договора. Дым растаял в вечернем воздухе, как и растаяли оба моих союзника, тихо исчезнув в джунглях. Но я не сомневался, договор они выполнят любой ценой, ведь мы заключили договор с помощью лесных духов, и лесные духи подтвердили это своим молчаливым согласием и совершенно безумными образами в наших мозгах. Переночевав, мы тронулись дальше. Перед уходом мне оставили небольшой рог неизвестного мне животного, покрытый, хоть и грубой, но завораживающий глаз резьбой. Старейшина показал, как в него надо дуть, чтобы вызвать их на связь, для обмена информацией и дарами. От этого рога так и веяло мрачной древней тайной, веками, седой древностью и темной кровавой магией. Безусловно, этот подарок трудно было переоценить, и я не собирался с ним расставаться. Все мои воины с опаской смотрели на то, как он болтался на моей груди, вися на кожаном ремешке из кожи неизвестного мне животного, которое словно светилось во тьме. Отряд шел налегке. У меня с собой было только копье, щит, медный хапеш, мачете, револьвер и отравленные дротики, но зато я был одет в жилетку из толстой кожи, на ногах были кожаные сандалии со шнуровкой из мягкой кожи и толстой подошвой у ступней. Бедра были закрыты шортами из очень плотной ткани, а голова повязана банданой, сделанной из ткани, из которой делали челмы, серого цвета от грязи и пыли дорог, которые я прошел, бродя по совсем негостеприимной Африке. Джунгли радовали приключениями, разнообразным животным и растительным миром, неожиданными встречами и большими неприятностями, причем каждый день все новыми и новыми. Нас уже давно не удивляли разнообразные хищные животные, ядовитые змеи и не менее ядовитые насекомые, вроде мух цеце, ос, откладывающих своих личинок под кожу, и прочие летающие и бегающие гадости. Но больше всего поражал растительный мир джунглей, настоящий рай для ботаника и гербариста. Не путать с Гербалайфом. Увы, мне было не до красот джунглей, но некоторые знания об этом растительном мире я получил от старика Пигмея. Он передал мне их в обмен на информацию о моих ядах и обещал поделиться еще на моем обратном пути. В один из дней мы почувствовали удушающую вонь полностью разложившегося трупа с примесью его же старых испражнений. Обойти это место не имело никакой возможности, и мы вошли на небольшой участок без деревьев, ожидая увидеть на нем либо павшего хищника, либо упавшего с неба крокодила, ну или на крайний случай заблудившегося бегемота, отчаявшегося найти выход из непроходимых джунглей и сдохшего здесь от тоски по своим родным пенатам. Оказалось, что нет, нет, и еще раз нет. Посреди миниатюрной полянки цвел огромный, до 3 метров в диаметре и 5 метров в высоту цветок, состоящий из похожего на початок кукурузы соцветия, который облепили плотным слоем всевозможные мухи, радостно жужжавшие и подпрыгивающие от радости прямо в воздухе, при виде столь очевидного лакомства. Именно этот чудо-цветок и истончал это удушливое зловоние, привлекая подобным образом к себе внимание насекомых и опыляя с их помощью самого себя. «Природа зла, — подумал я, — полюбишь и козла, и даже мухи будут для тебя любовью, когда ты вырос из говна, такие вот дела». И мы как можно быстрее пробежали эту вонючую полянку, но этот легко запоминающийся запах еще долго преследовал меня, идущего под джунглем, надолго забив мои обонятельные рецепторы и отбив желание плотно пообедать. Чувство голода победило только вечером, подкрепленное урчанием раздраженного отсутствием пищи желудка. Отказавшись от мяса, зажаренной над костром свежей мартышки, я пожевал засушенного мяса бородавочника, подкрепился кунжутной кашей и закусил бананами и орехами. Живот благодарно заурчал. Вскипятив дождевую воду в котелке, я набросал туда листьев и соцветий лекарственных растений, дав им настояться, добавил несколько капель парализующего яда и начал маленькими глотками принимать остывший настой вовнутрь. Через пару секунд у меня онемело небо и гортань, а теплый настой продолжал проваливаться в желудок по пищеводу, частично вызывая его онемение. Желудок на некоторое время оцепенел, а потом встряхнулся, справился с ядом и стал усиленно работать, разлагая его на безвредные для меня вещества и соединения. Своим воинам я также давал настой лекарственных стимулирующих трав, но уже без капель яда, а нечего плодить конкурентов и возможных убийц его будущего величества. Буйная природа радовала своим изобилием и такими растениями, что уже не встречались в наше время, но мой мачете уже успел затупиться, постоянно вгрызаясь лезвием в бесконечные стволы и ветки деревьев, кустарников и лиан, прорубая себе дорогу. Джунгли казались нескончаемыми, хотя мы преодолели не более половины пути и шли уже неделю. Вокруг иногда попадались чудной красоты орхидеи и другие цветки, завораживающие своей красотой. Но кому мне было их дарить, не воинам же, которые и так поглядывали иногда друг на друга, прикидывая, кто победит, если что. Но дорога выматывала. Наконец, еще через пару дней, показались первые следы человеческого присутствия. Стали появляться прорубленные тропы в лесу, которые, впрочем, быстро зарастали буйной зеленью. Начали встречаться небольшие вырубки ценных пород дерева, от которых оставалось только кора и ненужные ветки. Джунгли постепенно сдавали свои позиции, уступая место саванне, но более лесистой, не такой, как на нашей стороне. Последнюю ночевку провели на краю джунглей, высматривая врагов, которыми для нас были любые встреченные люди. Ночь прошла, как всегда, спокойно, изредка нарушаемая криками ночных птиц и грозным рычанием хищников, да изредка слышалось шуршание в траве и шум борьбы хищника и добычи. На рассвете я построил воинов перед выходом из джунглей, заставив их надеть всю скудную экипировку на себя и взять оружие в руки. Мои экспедиционные сотни были оснащены самым лучшим образом, что был мне доступен. У каждого был круглый щит, раскрашенный белым косым крестом на черном фоне, копье с длинным лезвием, похожим на меч с гардой, и оружие для ближнего боя. Это был либо хапеш, либо меч, а у кого-то и топор или длинный нож, смотря по возможностям и предпочтениям, а также удачливости в бою. Больше особо не скрываясь, мы двинулись усиленным маршем в поисках какого-нибудь селения. Наш проводник уже здесь ориентировался слабо и не мог наверняка сказать, где здесь живут люди. Но по косвенным следам Это и так становилось понятно. Через полдня, впереди исчезли деревья, кроме одиноко стоящих, и показались неровные лоскуты полей, засеянных разными сельскохозяйственными культурами. Не дойдя до них километров 5, я решил остановиться на ночлег, не желая вести в бой своих людей в незнакомой местности ночью, но фактор внезапного нападения у нас из-за этого сильно уменьшался, но не критично. Первые лучи солнца застали нас уже на ногах, позавтракавшими и готовыми идти в бой. Разбившись на 4 полусотни, я 2 колоннами повел людей к предполагаемой деревне, готовясь вступить сходу в бой. Пройдя лоскуты полей, которые тянулись довольно долго, мы наконец обнаружили лежавшую впереди деревню. Она была довольно большой, но такой же бестолковой, как и все встреченные мною ранее. Те же убогие хижины в виде навесов, или со сплетенными стенами из веток, что, наверное, считалось здесь шедевром архитектуры, они поражали мое воображение лишь разнообразием убогости материалов, из которых были сделаны, больше похожих на мусор. Здесь, правда, крыши были укрыты огромными листьями каких-то деревьев, на этом в принципе различия заканчивались. Деревня еще спала, подобная беспечность меня поразила. Я думал, что нас уже успели заметить и подготовиться к горячей встрече, но ничего подобного еще не наблюдалось. Наконец наши молчаливые и угрюмые колонны все же увидели, и в деревне начался переполох. Забегали люди, заблеяли козы, завизжали бараны, мечась во все стороны. Из этой панической среды все-таки смогли выделиться воины племени и, отталкивая своих более бестолковых сородичей, стали формировать строй, пытаясь дать нам отпор. А мы уже были почти рядом, быстрым шагом приближаясь к крайним домам деревни, откуда с криком выбегали полусонные женщины с детьми и мчались со всех ног в центр деревни. Быстрый сбор делал честь местным воинам. Все-таки они не раз и не два ходили в грабительские походы и смогли закалить свой характер, и знали, какая участь ждет каждого, кто попал в плен и стал рабом. Поэтому, когда мы зашли в деревню с 2 сторон, нас уже поджидала небольшая кучка воинов, человек в 50, готовая к бою. Огнестрельного оружия у них не было, и поэтому мой выстрел из револьвера застиг их врасплох. Затем 2 стены из щитов моих воинов взяли по моим командам их в клещи и разгромили в хлам. Сражаться на 2 фронта они не смогли, и, потеряв половину убитыми, разбежались по всей деревне. Благодаря тому, что мы потеряли только 2 раненых, мне удалось их удержать от жестокой расправы над жителями деревни. Название ее было то ли Нянма, то ли Няла, то ли как-то еще. Жители не успели разбежаться далеко и были все пойманы. Согнав всех жителей в центр деревни, я отдал приказ обыскать ее. Тут же стояли и не успевшие сбежать или раненые воины, попавшие в плен. После непродолжительных расспросов языком жестов и сходными словами родственных языков, я знал, что жители этой деревни действительно отправляли своих воинов в отряды охотников за рабами, а потом перепродавали их дальше в другие страны, в частности Египет. В 7 днях пути от деревни находился крупный местный город Ньяла, через который проходил один из караванных путей. Этот караванный путь проходил мимо берегов Голубого и Белого Нила, и нам явно было туда. Захваченная деревня была небольшой и довольно бедной, даже по понятиям Африки, так что кроме рабов, как считали мои подданные, и новых подданных, как считал я, мы ничего в ней практически не взяли, оружие и тряпки не в счет. В качестве рабов я отобрал 2 десятка мужчин и 1,5 десятка женщин в возрасте от 13 до 30 лет, милостиво оставив многодетных женщин с детьми, стариками и мужчинами, которые мне не подошли, дальше здесь хозяйствовать, и даже не спалил их деревню. Конечно, некоторые женщины, которые были еще привлекательны, были вынуждены дать попользоваться своими прелестями захватчикам, но это изменить было уже не в моих силах. На всякий случай, я оставил себе 2 помоложе, но не стал их трогать, а, пометив их белой краской из глины, как свою собственность, отправил вместе с отрядом моих воинов в Баграм. Воинов я отправил с пленными немного, всего 20 человек, опасаясь даже не того, что пленные взбунтуются и перебьют своих конвоиров, а того, что впереди их опять должны были встретить суровые джунгли, и без хорошей охраны они могли и не пережить все тяготы и лишения этого трудного пути. Разделившись, мы отправились в прямо противоположные стороны. Местность впереди становилась все более засушливой и радовала разве что отдельно стоящими развесистыми акациями и стадами жираф, что величаво шлялись по саванне. Глава 20. Бой за Ньялу. Недостатков пищи не было, потому что охота приносила свои плоды. О том, что здесь проходил караванный путь по транспортировке рабов, напоминали время от времени попадавшиеся человеческие обглоданные кости разных размеров, свидетельствуя о печальной участи пленников и жестокости окружающего мира, что даже в наше время прорывается временами из уст нашей элиты. Ничего, бабы еще нарожают. Денег нет, но вы держитесь, ну и так далее. И наш мир перенаселен, хотя в какой-то мере это и является правдой. Не вдаваясь в дебри чужеродных истин, я шагал по засушливой африканской степи и, отправив в разные стороны быстроногих разведчиков, пытался поймать в свои сети какой-нибудь караван, путешествующий здесь, или просто кого-нибудь, кому не повезло здесь ходить. Никого не попадалось. Горячий воздух создавал марево, которое колебалось перед глазами, подымаясь от раскаленной земли к жаркому солнцу, и снова возвращаясь назад, чтобы еще более горячим воздухом снова подняться вверх. Вдалеке, сливаясь с линией горизонта, показалась полоса яркой зелени, которая покрывала берега великой реки Африки, Нила, который назывался в этой местности «Голубым Нилом». Мои воины вместе со мной совершали переход за переходом, но так никого и не видели. Слава бежала впереди нас, а может, я льстил себе, и так просто совпало. Наконец мы стали приближаться к цели нашего перехода, и впереди показались уже убранные поля, опаленные жарким солнцем, а вслед за ними и городские постройки. Спрятаться посреди выжженной саванны, постепенно превращавшейся в полупустыню, нам было негде. Поэтому мой отряд шел ускоренным маршем, намереваясь взять город, несмотря на его сопротивление. Нас уже давно заметили, но мои воины не знали усталости, закаленные постоянными многодневными переходами и движимые моей, хоть и не железной, но твердой волей. Да, им и нравилось быть сильными воинами, что было явно написано на их решительных и довольных лицах. Тем более в случае бегства, их ждали очень неприятные последствия, если бы я, конечно, остался бы в живых. Я вел отряд опять двумя колоннами, по две полусотни с каждой стороны. Город приближался, и уже стали видны глиняные низкие дома, характерные для мусульманских народов. Исламизация этого региона шла уже два столетия, и вместе с религией были переняты и архитектурные изыски. А Ньяла была уже большим городом, и в нем даже были караван-сарай для караванов и путешественников. Загудели длинные трубы, и на его окраине стали выстраиваться защитники города. Было их много, и все они были одеты в одежду белых цветов, в туники, халаты, безрукавки и другую разномастную верхнюю одежду, вплоть до обычных набедренных повязок. Вооружены они были также неплохо. У каждого было копье и щит, луки и оружие ближнего боя. Подозревая, что нам придется столкнуться с превосходящими силами, я нанес яд на все наконечники копий своих воинов и на все наконечники стрел. Подойдя к городу, я перестроил своих воинов в одну линию, а третью полусотню поставил во вторую линию атаки. Кроме этого, в своем резерве позади основной линии строя оставил 30 самых сильных и свирепых воинов. Защитники города уже ждали нас и выскочили нам навстречу. Сзади них ехал их вождь на царственном белом верблюде, окруженный группой из 5 всадников, тоже сидящих на верблюдах, но другой окраски, вооруженных винтовками, и это было уже серьезно. Остальные были без огнестрела, но их было не меньше 500, и они были настолько уверены в победе, что бросились на нас, даже не обстреляв стрелами по команде своего предводителя. Дико завывая и входя в боевой раж, они пошли в атаку, игнорируя всякий строй. Мои воины закрылись щитами, а лучники дали залп, а потом еще и еще. Стрелы стали попадать в тела идущих в атаку, в ответ послышались гортанные возгласы боли и гнева. Этот акцент показал, что все они были из племени фур. Крики ярости, боли и гнева наполнили воздух, как шмели на одуванчиковом поле. Люди падали и больше не вставали. Кто-то, вырвав из раны стрелу, надеялся продолжать бой, но яд сразу начинал действовать, и через пару шагов незадачливые герои падали и больше не вставали, тут же коченея, несмотря на жаркое солнце и изнуряющую жару. Мои лучники успели сделать еще по два залпа, прежде чем наши ряды встретили волну атакующих. Стена щитов вздрогнула, чуть подалась назад, а потом, встряхнув с копий мертвые тела, начала теснить противника шаг за шагом. Прежде чем их начальник понял, что его отряд несет огромные потери, мои воины смогли вывести из строя четверть напавших, практически не понеся потерь. По гнусавому сигналу трубы, волна атакующих стала откатываться назад, оставляя после себя тела убитых, раненых у них не было. Этим сразу воспользовался я, и мои лучники разрядили в отступавших последние запасы отравленных стрел, чем вызвали вопли ярости и страха. Но ярость дарфурским воинам не помогла, из-под прицельного огня стрелами выбежала лишь половина отряда. Они учли свою ошибку и стали осыпать нас в свою очередь стрелами. Но, увы, их стрелы не в состоянии были пробить наши щиты, бессильно втыкаясь в толстую кожу щитов. Передние ряды стали похожи на дикобразов. Я ждал. Дарфурцы еще 10 минут осыпали нас стрелами, видно, окончательно решая, чтобы мы стали похожи на дикобразов, либо думая, что мы струсили. Мне было наплевать, что они там о нас думают. Я ждал. Наконец их предводитель решил, что с нас достаточно, и послал в атаку своих воинов. Добежав до нас на расстоянии броска, они метнули еще и короткие дротики, чтобы, значит, окончательно победить наши щиты. Коротко свистнув, они снова стали втыкаться в наши многострадальные щиты, изредка попадая в незащищенные ноги, а затем пошли в атаку с копьями наперевес и закрывшись небольшими и редкими щитами. «Мы банда!» — издал я клич, и весь строй пошел навстречу врагу, ударив его в копья. Послушался громкий хруст ломаемых копий, глухие удары щитов о щит, дикие крики сражающихся, звон металла и смачные чавки, оружие проникающего в живые тела. По моему приказу, третья полусотня вышла из-за первой линии и, обойдя ее, ударила справа по атакующим. Не выдержав встречного удара, подкрепленного фланговым ударом, дарфурцы стали откатываться назад. Но у их предводителя показался резерв, который он сейчас и вывел из-за близлежащих домов, где они до этого времени прятались, и повел их в атаку. Он сам ехал сзади атакующих, как и пятеро его всадников. Вскинув ружья, они выстрелили в моих воинов. Все вокруг заволокло белым дымом дымного пороха. «Мы банда, банда, банда! Вперед в атаку! Хура!» И мы понеслись вперед, вместе с моим резервом из 30 воинов. На меня вынырнула черная рожа дарфурца, и я без замаха коротко ударил его своим копьем, подняв и перекинув уже безвольное тело дальше. Второй тоже успел упасть на копье, а третьего я бил уже в спину, так там его и оставив. Вытащив хапеш, я стал рубить им направо и налево, разбивая головы, грудь, плечи и бедра своих противников. Моя тридцатка отборной гвардии молотила также всех подряд. Мы смешались в бою и стали выдавливать дарфурцев. Их вожак со своими воинами крутился вокруг, но ничего не мог поделать. Они стреляли время от времени, пытаясь переломить ход боя, но в этой свалке невозможно было попасть в того, в кого хотел попасть, и результаты их одиночного огня были плачевны. Подняв чье-то копье, я, растолкав вокруг себя воинов, метнул его в верблюда-предводителя, что перемещался вокруг поля боя, выкрикивая ободряющие кличи. Просвистев песню смерти, оно воткнулось ему в шею. Верблюд захрипел, и упал на землю, дрыгая всеми ногами и придавив своего всадника. Его телохранители стали стрелять в меня и всех, кто был вокруг, но их однозарядные ружья очень медленно перезаряжались, а испуганные верблюды шарахались из в сторону, сбивая прицел. Зато мой прицел было сбить трудно. Подхватив тело одного из раненых воинов, я подставил его под пули, узнавая о их попаданиях под периодическим вздрагиванием его тела, и, достав из ременной петли пистолет, открыл из него огонь. Первым же выстрелом я сбил одного из них. Воин, удерживаемый мною, обмяк, но я был здоровым негром и, удерживая его тело одной рукой, стал перезаряжать свой пистолет. Второй выстрел был неудачным, а третий, после перезарядки, снова попал во всадника. А потом, всех троих снесла волна бежавших с поля боя дарфурцев, не выдержавших натиска и напора моих воинов. К тому же они нигде не видели своего вождя, а потери двоих всадников и владение огнестрельным оружием противоположной стороной окончательно их добило и обратило в бегство. Больше никем не управляемая толпа снесла со своего пути верблюдов, опрокинув их вместе со всадниками, и помчалась спасаться в город. Весь отряд кинулся за ними. Только отборная тридцатка воинов осталась вместе со мной. Я не стал ломиться в город, а сразу занялся пленными и ранеными. Раненые мне были не нужны и остались на поля боя уже в другом качестве. В итоге в плен попали вождь и двое его телохранителей. Верблюды разбежались, кроме одного убитого и одного тупого или наоборот излишне вялого, что, отбежав на несколько метров, остановился и стал жевать свою жвачку с самым флегматичным видом. Повязав пленных и собрав наскоро трофеи, я бросился вслед своим воинам, что уже активно грабили, убивали и насиловали всех подряд. Над городом стали подниматься сначала редкие, а потом все более многочисленные струйки черного дыма. Единственным местом сопротивления еще оставался караван-сарай, откуда слышались винтовочные и револьверные выстрелы. Атакующая волна моих воинов сначала нахлынула на глиняные стены, окружавшие караван-сарай, но, встретив сопротивление и ружейный огонь, оставив три трупа, отхлынула обратно, а потом рассредоточилась по остальному городу, продолжая его грабить. К тому времени, как я выскочил к караван-сараю, все было уже кончено, и там никого уже не было, кроме обороняющихся. Они в свою очередь дали залп по нам, но мы успели забежать за угол глиняных зданий. Я взял одну из винтовок, отобранных у телохранителей вождя дарфурцев, и осмотрел ее. Это оказалась однозарядная винтовка незнакомой мне конструкции, но такое же старое говно, что попадалось мне и раньше, если не хуже. Разобравшись, как ее заряжать, я упал на землю, осторожно выполз из-за угла и выстрелил в сторону дувала караван-сарая. Грохнул выстрел, и все заволокло дымом от него. Как будто из пушки ядром стреляешь, твою мать, подумал я и снова перезарядил винтовку, а потом выстрелил в ту же сторону. Патронов было около 50 штук, и я не собирался их жалеть, потому что не собирался тянуть с собой бесполезную и ненужную тяжесть. Так мы и перестреливались некоторое время, пока над дувалом не поднялся белый флаг и оттуда не закричал на чистом английском и без акцента мужской голос: «Стоп, стоп, Токин». Португалец Луиш, который всегда держался возле меня, но в основном сзади, а во время битвы и вовсе потерялся неизвестно где. Сейчас, как это ни странно, снова оказался позади меня, а услышав английскую речь, стал кричать в ответ, коверкая английские и португальские слова, пока в ответ не услышал еще один голос, матерившийся на чистом португальском и который обрушивал все божьи кары на головы черных засранцев и гребаных дикарей, что собирались его ограбить и убить. Пришлось вступить в переговоры. В ходе переговоров выяснилось следующее. Во-первых, мы взяли в плен хозяина города, некоего Аль-Максума, бывшего мелким шейхом и предводителем местного ополчения и дарфурской стражи. Был он потомком арабов, ассимилировавшихся здесь и занявших высокое положение в этой местности. И он был готов заплатить выкуп за себя и за свой город, размеры которого я не знал и не знал, что с него взять. Золото, как таковое мне было не нужно, а нужно было оружие, которого и так у них не было, и что взять с него, я пока не знал, но надеялся на пронырливость португальца. Во-вторых, в караван-сарай попалась богатая добыча в виде большого каравана с ценным грузом, содержимого которого я не знал, но догадывался, что это либо золото, либо драгоценные камни, либо еще что-то ценное, а может и все вместе, и за этот груз можно было получить в 10 раз больше, чем за весь этот город, но как купить на это оружие, я опять не знал, ведь бедного и недалекого негритянского вождя, так легко обмануть, воспользовавшись его наивностью и глупостью. Так что этот вопрос, тоже был открыт, но я опять-таки надеялся, что смогу выкрутиться из него. Было еще и в-третьих, но об этом позже. Я оставил выяснять отношения Луиша дальше, оставив ему для охраны 10 человек, а сам бросился спасать от беспредела захваченный мною город. Метаясь по городу, я смог только через 3 часа утихомирить своих воинов, которые уже успели насытиться грабежом и убийствами. Убийство я смог остановить, а грабеж нет, да уже сильно и не пытался. В городе оставалось 2 очага сопротивления, это был караван-сарай, а вторым оказался дворец местного падишаха, которым и оказался Аль-Максум. Это было небольшое сооружение в виде прямоугольника, окруженного высокой стеной дувала со всех сторон. Там засели остатки войска Ньялы и ожесточенного огрызались, а так как там оказалось не меньше 100 человек, то они успешно противостояли нападавшим, которых оказалось не больше 50. Найдя своего сотника Ярова, которого я стал уже называть Яго по мотивам мультфильма, я популярно объяснил, что ему нужно собрать наших воинов и добычу, а также забрать трупы наших погибших воинов и возвращаться к месту битвы, пока мы еще сохраняли боеспособность, а сам вернулся к караван-сараю. Луиш Амош, ты, сын бешеной собаки, что родила тебя под кустом бузины? Ты что, творишь, негодяй? Ты хочешь поднять руку на своих соотечественников, ограбить их и пустить по миру, и все из-за какого-то черного вонючего индюка, которому привалила удача. Мать твоя шалава, имел я всех вас, вместе с королем Португалии во главе. Когда я подыхал в песках Дарфура без воды, валялся без сознания от малярии в Камеруне и болтыхался в трюме клипера от морской болезни, никто не вспоминал о Луише Амоше из Лагуша. Никто не хотел спасать его шкуру или помогать ему. Даже моей матери и отцу было наплевать на меня. А этот негр вылечил меня и приблизил к себе. И лучше я буду визирем у короля вонючих негров, чем не менее вонючим нищим в благословленной Португалии. Что ты хочешь, сын плешивой собаки? Какой груз везет караван? 100 чернокожих девственниц. Купец картофельных очистков. Это ты здесь решил найти девственниц, да и еще в таком количестве. Не иначе им всем лет по 10 или меньше. Кого ты хочешь обмануть? О, Иуда, продавших Христа за горсть серебряных монет. Ах ты ж, тварь дрожащая, голь перекатная, и ты смеешь меня оскорблять. Да мы сейчас всех вас уничтожим и заставим плясать пляской святого Вита в петле, на этих засохших акациях, и пускай ваши трупы станут пищей для местных гиен, да будет у них еда из таких, как ты, вечно. Послушай, паскуда, сын вшивой собаки и облезлого больного волка, и отец всех паскуд благословленной Португалии, не в твоих силах и силах твоих английских друзей победить нас. Этот вождь по имени Ван, хитрее лисицы, сильнее льва и изощреннее старого еврея, женатого на английской королеве. Если вы на нас нападете, то все поляжете здесь, а нас просто станет меньше и тем больше достанется нам ваших богатств, ну и девственниц, конечно, из числа ваших жен и дочерей. Дальше пошли неразборчивые ругательства на 3 языках, плевание в лицо друг другу, призвание божьей кары на голову противника, упоминание всех родственников каждого и некоторых по отдельности, а также в обвинении их в совокуплении в извращенных позах со всеми подряд, включая домашних животных. Обе стороны, не участвующие непосредственно в споре, не понимая ни слова, безучастно смотрели на своих представителей, не предпринимая никаких действий и ожидая, когда спорщики выдохнутся и придут к консенсусу. Но те не желали сдаваться, продолжая уже не ругаться, а вяло припираться. Положение спас, как обычно, вождь, который вернулся к караван-сараю. Вернулся я вовремя, как раз тогда, когда все стороны конфликта были готовы опять его решить с помощью оружия. Выслушав доклад Луиша о том, что эти собаки не хотят ничего нам отдавать, а треплются о каких-то бабах, которых якобы везут египетскому султану и еще пытаются угрожать, я приступил непосредственно к переговорам. «Хеллоу, мэн». Больше иностранных слов я не знал. Пнув Луиша, заставил его переводить. С первого, с чего я начал, это вспомнил о падишахе Ньялы. Тот согласился оплатить выкуп и стал бормотать о хороших ножах и просто прекрасных бусах из разноцветного стекла. «Передай ему, Луиш, чтобы он засунул их себе в задницу и обвешал ими отвислые груди и дряблые шеи своих жен, если хочет, а мне такие изыски ни к чему». Дальше, сам процесс сторга вышел разнообразным, но в силу ругательств, приводить его полностью, было бы нецелесообразно. Я тщательно выспрашивал Аль-Максума о том, что у него есть. В конце концов, остановившись на запасе зерен различных культур и даже саженцах плодовых деревьев, что были у них, но не было у нас, вызвав этим недовольство Луиша. Кроме этого, мы забирали у него ремесленников, что могли делать железную посуду и инструменты к ним, трех вьючных верблюдов, запас железных изделий и ножей. Мои воины шептали мне в ухо, что надо забрать жемчужин из его гарема, но что-то мне подсказывало, что эти его черные жемчужины мало отличались от моих собственных черных жемчужин, и я отказался от этой мысли. Да и публично униженный враг опасен вдвойне. Так что, ну его с этим гаремом. Отпущенные охранники Аль-Максума деятельно занялись организацией выкупа, а я продолжил переговоры с португальским купцом, который вкупе со своим начальником охраны, очень похожим на английского, то ли дипломата, то ли офицера под прикрытием, продолжал угрожать мне и моим людям, требуя, чтобы их не трогали и отпустили без выкупа. Слушая его, я перебирал наконечники стрел с нанесенными на них ядами. Затем дал знак привести мне любого пленного, лучше раненого. Когда пленного доставили, я сделал у него надрез на ладони наконечником стрелы с парализующим ядом. Пленник стал вопить от страха и говорить, что у него онемела рука. Тогда я резанул ладонь другой его руки, другим наконечником, но уже с ядом, вызывающим рефлекторные судороги. Пленный упал и стал дергаться в конвульсиях.